Вы бывали в Швейцарии? А я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно. Появляется довольный Понт Кич. Он бережно кладет в карман блокнот, жмет руку чудаку. Дед свел в райтрам, из двери в двери лез и не дошел. Туго, бедный много труд, тиф, июль, май, о, дуй и вам в червонцли. Мистер Понт Кич говорит, что если вам нужны червонцы... Подбегает Велосипедкин. Он срывает с головы кепку и незаметно сует ее под свой красный свитер. Ему не нужны. Ему наплевать на червонцы. Я только что сбегал для него в госбанк и пришел весь в червонцах. Вот. Велосипедкин хлопает себя по свитеру и по карманам. Сквозь карманы жмут аж даже противно. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни 10 червонцев. Велосипедкин трясет Понт Кичу руку, крепко обнимает его и восхищенно провожает к дверям. Очень попрошу вас чуточку так-то с вашими комсомольскими замашками. Назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Футбол, сюда. Ничего. Я сам в ваши годы лес рубит, щепки летят. Нам нужен свой красный советский Эдисон. У вас нет телефона, ну ничего. Сейчас буду говорить с самим Никандром Термидовичем. Начинается, прикажите, аппетит прошу велик. Лишь задание нам дадите, все исполним, тут велик. Иван Иванович и Моментальников уходят. Чудаков радостно подбегает к Велосипедкину. Это хорошо, что есть деньги. Денег нет. Велосипедкин порывисто вытаскивает из-под фуфайки кепку и бросает ее на пол. То есть, как же это нет денег? Я не понимаю. А зачем же тогда хвастаться и говорить? И тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных. Хоть ты и гений, а дурак. Ты что хочешь? Чтоб твоя идея обжерезилась и влетела к нам из Англии прозрачным командующим временами дредноутом, невидимо пить по нашим заводам и советам. А ведь верно. Верно. Как же ему все это рассказал? А он еще в относ вписывал. Да что ж ты меня не одернул, а еще сам двери ведешь, обнимаешься. Дура! Я недаром его обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его, я карман его обнимал. Вот он. Блокнот английский. Потерял блокнот англичанин. Велосипедкин передает блокнот Чудакову. Браво! Браво! Браво! А деньги? Чудаков листает блокнот, вырывает страницы за рисовками и бросает их в печку. Чудаков, я пойду на все. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что только щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого оптимистенка. Но он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается. Да и то кверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера ночки. Но что можно поделать с этим проклятым товарищем победоносцем? Он просто плющит всех своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос, что делал до 17 года, он пишет в анкете. Состоял в партии. А в какой, неизвестно.